Часть третья. Эпиграфы. «Так ваша мечта заключается в том, что я должна стать вашей любовницей, если не могу быть вашей женой?» — спросила она. А жестокость этого вопроса поразила его. Дамы его круга старались не употреблять это слово в разговоре, каким бы выразительным оно им ни казалось. Ачер заметил, что мадам Оленская произнесла его так непринужденно, словно оно являлось неотъемлемой частью ее вокабуляра. Он невольно задумался о том, не наследие ли это ее горького прошлого. Молодой человек вздрогнул и поспешно сказал: «Я хочу перенестись вместе с вами в такой мир, где подобные категории не существуют, и где мы будем открыто любить и жить друг для друга. Все остальное перестанет для меня существовать». Эллен глубоко вздохнула, а потом опять расхохоталась. «Хотелось бы мне знать, друг мой, где такая страна. Вы там часом уже не были?» — насмешливо поинтересовалась она. Эдит Уортон. «Век невинности». Примечание. Часть вторая, глава 29, перевод В. Святкина. Конец примечания. «Я никого не боюсь. У всех две руки, две ноги, брюхо и голова. Вы вдумайтесь только». Жозефин Бейкер. Глава 18. Дома. Поезд пришел почти в полдень. На станции Алан поцеловал Кору в щеку и посмотрел на нее долгим взглядом, чтобы она заметила его тревогу, но был дружелюбен. Йозефу пожал руку, а Грете дал леденец из жилетного кармана. По дороге к машине расспрашивал о поездке и извинялся за то, что в Уичете нынче такая жара. «Последняя волна перед осенью», — сказал он, поглядывая в безоблачное бескрайнее небо. «Делла расставила по всем комнатам вентиляторы», — заверил он, будто каждый день получал телеграммы про то, что, мол, «дорогой муж, через 3 дня я приеду из Нью-Йорка с гостями, давно потерянным и вновь обретенным братом и его маленькой дочерью, оставшейся без мамы». Грета боялась лезть в машину. Никогда раньше в них не ездила, так что Йозеф устроился с ней рядышком на заднем сиденье и тихонько отвечал на вопросы. «Да, это Уичета. Да, мы едем в дом к тете Коре. Да, там будет для нее кроватка. Что за высокий дядя ведет машину? Это муж тети Коры, дядя Алан». Кора, сидевшая впереди, повернулась и взглядом поблагодарила Йозефа. Кажется, это было не лишнее. А потом украдкой глянула на Алана. Перед отъездом из Нью-Йорка она получила от него краткий ответ, в котором значилось только, что Делла, как Кора и просила, подготовит комнаты мальчиков к приезду гостей. И вот теперь он вел машину и продолжал беседу, говорил о библиотеке и здании городской администрации, шутил, что линия горизонта в Уичете для них, наверное, непривычно скромна. Когда Йозеф сказал, что город кажется приятный, Алан как будто и не заметил его акцента. Но что он чувствовал на самом деле, Кора не знала. Алан всегда вежлив. Может, рад за нее, а может, озадачен. Может, поверил ее лжи. И лишь когда багаж уже внесли в дом, Йозефа с Гретой накормили, а затем показали им комнаты, Алан спросил у Коры, не зайдет ли она к нему в кабинет на пару слов. По голосу было непонятно, сердится он или нет. Она сказала: «Да, в сию минуту, вот только налью себе воды. А тебе налить?» «Нет», — сказал он, — «спасибо». Даже когда он затворил тяжелую дверь в коридор, и они уселись в кожаное кресло по бокам от его письменного стола, он молча ждал, когда она заговорит. Кора отпила воды и посмотрела на полки с юридическими книгами, на промокашки на столе. Она не понимала, как начать. Кора хорошо знала Алана, Алан — Кору. Но они столько лет о многом молчали. «Вижу», — сказал он наконец, — «что за эту поездку у тебя много чего произошло». Кора кивнула. Сверху слышали шаги и возбужденный писк Греты. Балкончик, наверное, обнаружила. То была комната Эрла с пачками National Geographic на столе, с вымпелами футбольных команд по стенкам. «Если останутся, — решила Кора, — надо будет переселить их на 3-й этаж, чтобы мальчики на каникулах жили в своих прежних комнатах». «Ты уверена, что этот человек твой брат?» — спросил Алан. «Как ты это выясняла?» Он нахмурился. «Вы совсем не похожи». Кора повернулась к окну. День был солнечный, но в комнате за толстыми занавесками стоял сумрак. Когда-то давным-давно она пробиралась сюда, пока Алан был в конторе, и рылась в его ящиках и бумагах, отыскивая доказательства своих черных подозрений, доказательства присутствия Реймонда, о котором знала и так. У нее случилось много ценных находок, часы с гравировкой, сборник стихов. А потом она перестала заходить. Какая разница, что она нашла, а чего не нашла? Эти двое все равно продолжали жаждать исступленной любви. «Он мне не брат», — сказала Кора, — «но мы всем скажем так». Она произнесла эти слова просто, без угрозы, именно так, как и хотела. Не вопросительно, а утвердительно. Она не станет притворяться, что у Алана есть выбор. Алан широко раскрыл глаза. Кора улыбнулась. «Господи, Кора!» Он не улыбнулся в ответ. Очевидно, она его удивила, как будто трудно в такое поверить. «У тебя с ним связь?» Кора покачала головой. «Сейчас нет. Была. Сейчас нет». Она попыталась объяснить, как могла. Они с Йозефом решили, что будут друзьями. Хотя бы до тех пор, пока он не встанет на ноги, пока их с Гретой положение не устаканится. Кора настояла на этом пункте, потому что ей не хотелось снова стать объектом поддельного желания, которое надо задабривать и ублажать, чтобы выжить. Она поможет ему, ничего не ожидая взамен, не заговорит о близости. Это было бы некрасиво, унизило бы их обоих. Когда Йозеф начнет работать и скопит денег, он получит возможность уехать. Например, обратно в Нью-Йорк, и она пожелает ему счастья, зная, что помогла ему остаться с дочерью. Это ее главная забота. И в любом случае, Кора упорствовала, и он согласился. Они подумают о своих отношениях, лишь когда станут равны. Уже по дороге, даже если Гретта спала, они избегали дотрагиваться друг до друга, не касались друг друга плечами и старались не смотреть друг на друга слишком долго. Кора была настроена твердо, Йозеф тоже. Но даже когда они просто сидели рядом, на руках у Коры волоски поднимались дыбом, словно тянулись к нему против ее воли. «Кора!» — она услышала злой, нетерпеливый голос Алана. «Что ты ему рассказала?» Она не ответила. Алан хлопнул рукой по столу. Кора вздрогнула и перестала улыбаться. «Ты что, с ума сошла? Ты рассказала своему любовнику про меня?» Кору покоробила. Думает только о себе, а не совсем, совсем нисколечко. Но он страшно испугался, видно было по глазам. «Алан, ему все равно». Муж потряс головой. Даже в полутьме Кора увидела, как он постепенно побледнел. Сначала лоб, потом выбритые щеки, потом подбородок с ямочкой. Ему совершенно все равно. И потом, если что, он сам пострадает. Если бы он вздумал разболтать, чего просто быть не может, о нас тоже стало бы известно. Он не мой брат, и нас всех обвинили бы в незаконном сожительстве, посадили бы под арест. Я буду наказан гораздо сильнее, чем вы. Кора оперлась о стол, наклонилась к Алану. Он может потерять дочь. Зачем ему выдавать тебя? Он все понимает, Алан, не волнуйся, все будет хорошо. Я просто хочу дать им шанс встать здесь на ноги. Может, у них ничего и не выйдет, посмотрим. Единственный способ узнать — это попробовать. Она снова откинулась назад. Возможно, и не следовало говорить ему правду. Он бы не разволновался так. В конце концов, ей все равно придется врать Говарду и Эрлу. И они будут продолжать врать Гретте. Потому и нужно, чтобы Алан их поддержал, стал соучастником. Если он не поможет, в ее легенду труднее будет поверить. Ни один человек в городе, кроме Алана, не знал, что она приехала в Канзас сиротой, а родилась в Нью-Йорке. Но если Алан встанет на ее сторону, если именно он расскажет людям, как трудно ей пришлось в детстве, и как она рада, что нашла, наконец, брата, вопросов сильно поубавится. Но что он будет здесь делать? У него есть деньги? По-твоему, я должен его содержать? Помоги ему найти работу. Ему трудно из-за акцента, но у тебя столько знакомых. Он возьмется за что угодно, он хороший электрик и механик. А девочка? Я пригляжу за ней. Кора снова улыбнулась. В дороге Гретта липла к отцу, но в Миссури был один длинный перегон, на котором Кора и Гретта сидели вместе и считали амбары. А потом Грета положила белокурую голову Коре на коленки и уснула. Она поверила во всю историю. Тетя Кора, да, давно потерянная тетя Кора, которая привезет их в Канзас, чтобы они с папой могли жить вместе. Алан покачал головой. «Вы собираетесь вечно разыгрывать историю с тетей и племянницей? Будете врать ребенку?» «Придется. Сказать правду слишком рискованно». «И сколько это продлится, по-твоему? А когда приедут Говард и Эрл, ты им тоже будешь врать? Собственным детям? Скажешь, что этот человек их дядя, дядюшка Йозеф из Дюссельдорфа?» «Из Гамбурга». Она посмотрела ему в глаза. «Мы и так им давно врем. Если теперь сказать правду, сложно будет объяснить им, зачем мы поженились. И многое другое тоже». Алан отвернулся. Кора не торжествовала, не злорадствовала. Ей не доставляло удовольствия его стыдить, но и у него нет права стыдить ее. Разве она не заслужила своего счастья? Пусть даже придется лгать. «Да, в этом есть логика. Кора ему внушит». «Мне нужна твоя помощь», — тихо сказала она. «Ты должен мне помочь, сам понимаешь». Алан нахмурился. Кора знала, что ему нелегко. Даже если она сумела убедить мужа, что Йозеф ему не навредит, все равно Алану ясно, что их жизнь и их дом изменятся. Долгие годы Алан разыгрывал этот спектакль, пользовался тем, что Кора помогала ему и предоставляла свободу, а сам... В обмен дал ей свою фамилию, заботился, был хорошим отцом, дарил красивые вещи. Наверное, он полагал, что этого всегда будет достаточно. «В доме будет больше людей. Это неплохо». Кора опустила голову и потерла шею. Затекла в поезде. «Я тут подумала, хорошо бы нам почаще приглашать гостей». Она сделала паузу. «Например, Реймонда. К обеду. Иногда». Алан воззрелся на нее. Кора отвела взгляд. Нет, это не сделка. Оба понимали, что торговаться ей незачем. Она уже взяла верх. Но теперь она хотела, чтобы он понял то счастье, которое она может извлечь из нового положения дел на пользу и ему. И правда, если все будет так, как она хочет, почему бы и не приглашать Реймонда в гости? Они с Аланом продолжают видеться уже 20 лет. Страшно рискую при каждом тайном свидании. Их письма и подарки причинили ей столько боли. Но теперь Кора была спокойна и не хотела вредить или мешать им. Ведь и она решилась рискнуть своей честью и даже свободой, чтобы хотя бы выяснить, смогут ли они с Йозефом любить друг друга. И тогда выходило, что ее любовь к Йозефу такая же, как у Алана к Реймонду. Ее не забудешь, не обманешь. То, что раньше злило и отвращало Кору, теперь наполняло сочувствием, даже восхищением. Кора только надеялась, что и ей, как Алану, удастся избегнуть опасности. Алан побарабанил пальцами по промокашке и сощурился. «И ты объявишь всем, что ты немка? Ты правда немка? Ты выясняла? Узнала что-нибудь о своих родителях?» «Ничего важного», — пожала плечами она. «Ну, скажем, мой отец был немец, мать тоже. Она умерла в Нью-Йорке родами. Но они состояли в браке, я была законным ребенком». Она невозмутимо глядела на Алана. «Если уж выдумывать историю, почему бы не выдумать такую, которая все упростит, и не только для нее, но и для Йозефа и Греты, да и Говарду и Эрлу не доставит затруднений? Пусть, скажем... Когда я была младенцем, меня оставили под опекой родственника, а старшего брата отец забрал назад в Германию. А перед войной Йозеф снова приехал сюда, и я нашла его в Нью-Йорке». Она следила за лицом Алана. Он явно вертел эту историю в голове так и сяк, перетряхивал на предмет ошибок и неточностей. Если что-нибудь не складывается, он сразу сообразит. Хороший адвокат, искусный лжец. «Ну, а почему ты оказалась у Кауфманов? Как ты это объяснишь?» «Нью-йоркский родственник умер, а я приехала в Канзас на сиротском поезде». Она вздохнула. «Пусть говорят, что хотят, у меня есть заботы поважнее». Алан прикрыл глаза. Да уж. Он был поражен, даже рот приоткрыл и смотрел на Кору, словно не узнавал. Она его понимала. Алану приходилось так тщательно планировать и рассчитывать свою жизнь, чтобы сохранить тайну и выжить. Каждый аргумент, каждое суждение он скрупулезно готовил заранее. А теперь она огорошила его. У нее, оказывается, есть собственные планы и желания. Надо еще привыкнуть к этому, осознать, что бунт жены ему не приснился. И все-таки у нее получилось. Они поняли друг друга. Или хотя бы сделали первый шаг. Кора заставила бы Алана помочь, если надо, но ей хотелось сохранить его любовь. Она молчала, но старалась взглядом дать ему это понять. А старалась она больше не улыбаться, а то он снова хлопнет ладонью по столу. Но она была так счастлива видеть его, так счастлива снова оказаться дома. Через неделю Йозеф уже работал в лампах Коулмена, бывший клиент Алана, которому он замолвил за Йозефа словечко. Смена начиналась задолго до рассвета, поэтому сырым теплым утром в начале сентября, когда Грета впервые пошла в школу, повела ее Кора. Купила ей хорошенькое голубое платье в Иннес, вымыла и расчесала светлые волосы. «Школа тебе понравится», — сказала Кора Грете. «Учителя тебя полюбят, и в классе будет много хороших девочек». «А на нехороших? Не обращай внимания», — добавила Кора. Грета подняла на нее грустные глаза, и Кора пожалела, что зря напугала ребенка. В конце концов, Грета в своем новом платьице, наверное, не покажется в школе чужой. Да, она робкая и неуверенная, зато нет акцента. Даже если другие родители слышали, что ее отец немец, и она только что приехала из Нью-Йорка, вполне возможно, никто и внимания не обратит. Взгляды теперь шире, чем во времена Кориного детства, а Уичита — крупный город, люди часто приезжают и уезжают. Вполне возможно, что Грета заведет подруг, а если не заведет, у нее и так все будет в порядке. В конце концов, она пережила смерть матери и годы в приюте. Если дети будут ее сторониться, Грета с этим справится, как когда-то справилась Кора. И все-таки, когда они пришли на школьный двор, где уже хохоча носились дети, и молодая учительница Греты помахала им рукой, сердце ёкнуло. Странно. Она не беспокоилась так за Говарда и Эрла, даже когда они были маленькие. Может, про своих мальчиков она точно знала, что они справятся. Они всю жизнь спокойно прожили дома, да еще и друг друга, если что, поддержат. А Грета еще такая худенькая и беззащитная. Может быть, Кауфманы чувствовали что-то похожее, и потому так старались? «А папа за мной придет?» — спросила Грета. «А когда?» Кора поняла, что девочка беспокоится, присела рядом с ней и улыбнулась. «Папа сегодня работает до 5 часов. К этому времени ты будешь дома. Мы все вместе поужинаем. Дядя Алан купит тебе специальный вкусный десерт за храбрость. А я ровно в 3 часа, когда уроки закончатся, встречу тебя здесь. Если захочешь, по дороге домой зайдем выпить лимонада, и ты мне расскажешь, как все прошло». Она поцеловала горячую Гретину макушку и подтолкнула девочку к воротам. Сделала все, что могла. Нет смысла убеждать Грету, что у нее будет отличный денек, или наоборот готовить к трудностям. Неизвестно, что ждет впереди. Кора могла только пообещать прийти в 3. Если надо утешить, вместе порадоваться или придумать, как помочь, отвезти домой за руку. В конце октября, в первую холодную ночь, в Корину комнату вошел Йозеф. Тихо постучался и, ничего не говоря, посмотрел на нее со значением. Кора не спала, ворочалась в кровати. Он взял ее за руку, и она потянула его к себе. Йозеф уже платил Алану за комнату и взял на себя часть домашних расходов. Конечно, по сравнению с Аланом он получал гроши, и без его вклада вполне можно было обойтись. Но он даже не дотрагивался до Коры, пока у него не появились деньги. И вот теперь, когда он к ней пришел, она успокоилась и пришла в восторг. Теперь она знала, что он здесь лишь потому, что на самом деле ее хочет. И она хотела его так же искренне и безоглядно. Им ничего не нужно было друг от друга, ни детей, ни защиты, ни общественного положения. То, что происходило между ними, никого другого не касалось. Никто об этом и не знал, кроме Алана, может быть, Реймонда. Все же ее иногда поражало собственное безрассудство. Иногда она волновалась. А ну как их раскроет? Или вдруг они с Йозефом разлюбят друг друга? Или Грета разлюбит ее, или Алан откажется вести такую жизнь? Но все шло хорошо. Никто в городе ничего не подозревал, только Виола Хэммонд упрекнула Кору. Зачем скрывала, что родилась в Нью-Йорке, и похвалила за богоугодную помощь маленькой племяннице. Алан стал лучше относиться к Йозефу, когда Йозеф починил двигатель автомобиля и прекратилось угрожающее «тах-тах». А уж когда Реймонд наконец принял одно из многочисленных Кориных приглашений на ужин, Алан совсем повеселел. Реймонд к тому времени совсем уже не рыжий. Поначалу держался очень осторожно, особенно с Корой. Зато он отлично поладил с Гретой, и у них постепенно установился вечерний ритуал. Летом Алан и впрямь купил радио, и после ужина они шли в гостиную и слушали какую-нибудь радиопостановку или просто музыку. Кора заметила, что Алан и Реймонд редко смотрят друг на друга и не обращаются друг к другу напрямую, и решила перенять эту отточенную стратегию, которая могла пригодиться и с Йозефом. Если она танцевала, то только с Аланом, с Йозефом никогда. С Реймондом тоже как бы по молчаливому уговору. Они играли роли даже дома, чтобы не смущать Гретту. Коре довольно было, что Йозеф рядом, что она слышит его голос, даже не глядя на него. И у них все получалось. Девочка крепко спала, на двери у Коры был замок. Даже когда Йозеф наклонялся к ней, целовал, желал спокойной ночи и уходил к себе, Кора засыпала не сразу. Лежала довольная, с открытыми глазами, и прислушивалась к тишине дома. Она начала понимать, что поступила не так уж сумасбродно. Чего тут безумного? Хотя бы попробовать жить так, как хочется, поближе к своим желаниям. «Это моя жизнь», — думала она иногда, — «она моя, потому что мне повезло. И еще потому, что я не побоялась протянуть руку за своей удачей». По мнению Алана, давать вход Луизиным откровениям про Эдварда Винсента не следовало. Бесспорно, согласился он, весьма тревожно, что он продолжает преподавать в воскресной школе, но если Луиза откажется поставить свое имя под жалобой, Кора придет к главам общины с недоказанным обвинением. В этом случае Винсент сумеет выкрутиться, и они лишь наживут опасного врага. «А с учетом наших домашних обстоятельств», — добавил Алан, — «врагов нам нужно выбирать с большой осторожностью». Но Кора должна была что-то сделать. Стыдясь своей трусости, она послала Винсенту в контору анонимку на простой бумаге, левой рукой несколько слов. «Держись подальше от девчонок из воскресной школы. Мы следим за тобой». Она не представляла, что из этого может выйти. Ей казалось, что она сделала мало. Но в следующее воскресенье священник объявил, что Эдвард Винсент решил сосредоточиться на деловых материях и хочет проводить больше времени с семьей, так что церковь ищет желающих обучать юное поколение нравственности. Коре захотелось поднять руку. С возвращения из Нью-Йорка она много думала о нравственности, с удовольствием поделилась бы своими выводами с юными пресвитерианами города и даже задала бы им несколько вопросов. Но она знала, что священник подразумевает совсем другое обучение, с которым Кора теперь вряд ли бы справилась. Если она будет жить своей нынешней жизнью и при этом пугать детей суровыми правилами и страшными историями своего детства, получится лицемерие, как у Эда Винсента. И когда священник посмотрел на Кору, сидевшую на церковной скамье между Алланом и Йозефом, она вежливо отвела взгляд. В 1926 году 19-летняя Луиза Брукс, еще сравнительно неизвестная актриса, получила главную женскую роль в фильме «Светская знаменитость» и снялась со всенародным любимцем Адольфом Менджу. Когда фильм привезли в Уичиту, Кора и Йозеф пошли смотреть и взяли с собой Гретту. В свои 10 лет она макушкой доставала Коре до плеча, а волосы выгорели на канзасском солнце и стали еще белей. Гретта твердила отцу и Коре, что хорошо помнит красивую черноволосую девушку, которую видела в Нью-Йорке, когда ей было 6. «Я ела тост с джемом», — говорила Гретта, — «а потом она вошла, я спряталась под столом, а девушка засмеялась». И как будто этих подробностей было недостаточно, в тот миг, когда Луиза появилась на экране, Гретта ахнула, вцепилась в Корину руку и прошептала: «Это она, тетя Кора, я ее помню, она выглядела прям как тут». Йозеф мягко на нее шикнул. Кора была не в состоянии ответить, она с открытым ртом таращилась на экран. Там была Луиза. Ее черные глаза сверкали под челкой, она улыбалась прежней ослепительной улыбкой. То, что Луиза добилась успеха, Кору не удивляло, но все же как восхитительно, как необыкновенно было видеть знакомого человека в настоящем синематографе. Впрочем, Грета была не права. С того лета Луиза изменилась. Она остригла волосы еще короче, лицо похудело, стало резче. Теперь она больше походила на мать. Глаза сильно подведены, веки затенены. Она играла ветреную отважную девчонку, которая хотела поехать в Нью-Йорк и стать танцовщицей. Очень похожа на саму Луизу, но и играла она, по мнению Коры, убедительно. Ее яркое лицо притягивало взгляд, чтобы оно не выражало, как бы Луиза ни повернулась. Когда она была в кадре, на других актеров не хотелось смотреть. В начале фильма она появлялась в простых платьях, а в конце с глубоким декольте, в наряде, расшитым бисером, без украшений на бледной шее. На следующий день «Орел Уичиты» со смаком процитировал нью-йоркского критика. В новой картине снялась девушка по имени Луиза Брукс. Возможно, вы о ней никогда не слышали? Не беспокойтесь, вы о ней услышите. И сразу имя Луизы Брукс и ее лицо замелькали везде. Портреты в «Фотоплей», «Варьете», «Motion Picture Classic». Иногда Луиза знойно смотрела прямо в камеру, иногда сладко улыбалась, а ее волосы и бледная кожа прекрасно контрастировали на черно-белых снимках. Еще до выхода следующего фильма за Луизой начали охотиться профессиональные сплетники. Говорили, что она обедает в дорогих ресторанах, танцует в клубах. По слухам, она была замечена с Чарли Чаплином, человеком не только женатым, но и вдвое старше ее. В журналах писали, что всего пару лет назад Луиза была танцовщицей в Данишоне, но ее выгнали за плохое поведение. Вскоре она перешла к Зигфельду и, будучи еще несовершеннолетней, наслаждалась жизнью в Алгонкине, пока ее не вышибли оттуда за непристойность. Из всех стриженных веселых девчонок в коротких юбках, танцевавших и флиртовавших на экране, Луиза Брукс была самой буйной и дерзкой в жизни. Говард писал Коре, что поразил своих новых соучеников на юридическом факультете, рассказав им, что сам ходил в школу с Луизой Брукс, а его любимая мамочка провела с ней больше месяца в Нью-Йорке. «Мне все завидовали», — писал он. «А тебе никто». «Еще бы», — подумала Кора. Теперь она видела все яснее. Тем летом в Нью-Йорке легче было остановить ветер или само время, чем Луизу. Она уже тогда была стихией. Но Кора в той жалкой квартирке верила, что обязана заставить Луизу смыть с лица косметику, что это не просто правильно, а иначе никак. И твердила, словно ученый попугай, одно и то же, пугая Луизу ужасными последствиями испорченной репутации. Спустя всего несколько лет репутация Луизы была основательно подпорчена популярной прессой, но ничего ужасного не произошло, наоборот, Луиза получила новые роли и стала еще популярнее. И все же Кора еще с того самого лета немного тревожилась за Луизу. Та сама захотела уйти из Данишона. А если нет, почему ее выгнали? Потому что напилась? Нравится ли ей быть новой молодой любовницей Чаплина? Или она хочет большего? «Ты дурочка», — говорила себе Кора, — «Луизе не нужна твоя забота, ей бы она не понравилась». На всех журнальных фотографиях у нее было уверенное лицо, мудрый взгляд. Пожалуй, подумала Кора, вероятно, что это она бросит мистера Чаплина, или они расстанутся без взаимных обид. Луиза юна, но она уже взрослая женщина, современная, ловкая, не боится пересудов, веселая искра на режущей кромке своего поколения, сметающего старые порядки. В те годы на маркизе синематографа рядом с конторой Алана то и дело появлялись крупные буквы. В главной роли наша Луиза Брукс, гордость Уичиты. Кора замечала, что на экране Луиза часто ребячится. Скачет и кружится, залезает на коленки ко взрослым мужчинам, округляет глазки и, как в былые годы, по-детски надувает губы. А вот журнальные сплетни рассказывали о совсем другой Луизе, дерзкой и шокирующей, так что поклонники, наверное, немало ломали головы. Кора не удивилась, прочитав, что Луиза возбудила дело против фотографа за распространение снимков, на которых она позировала полуобнаженная, едва прикрытая шарфом, с голым бедром напоказ. Луиза объясняла свою позицию репортерам. Она позировала для этих фото, когда была танцовщицей, но теперь ее профессия совсем иная. «Я начала серьезную карьеру киноактрисы», — объясняла она, — «и боюсь, что распространение по стране фотографий, на которых я в таком виде, может повредить моим шансам на успех в новой профессии. Ведь мое амплуа невинные девушки, которые служат образцом целомудрия и чтут все освещенные временем условности. Более того, режиссеры фильмов, в которых я снимаюсь, говорят, что именно на такие роли я подхожу больше всего». «Боюсь, зрители, которые восхищались моей игрой, будут чрезмерно потрясены, наткнувшись на мою фотографию, сделанную мистером Демирьяном, где я запечатлена в одном лишь беспечно развивающемся шарфике, да иногда в паре сандалий». Подобный контраст, безусловно, способен разрушить или отчасти ослабить иллюзию невинности и неискушенности, созданную моей игрой. Далее Луиза уточняла: «Нет, ей не стыдно, что она позировала для этих фотографий. По ее мнению, они исполнены с талантом и вкусом и вполне подходят для танцовщицы. Платье с глубоким вырезом, — поясняла она, — прекрасно годится для вечера, однако днем выглядит неприлично. Не то чтобы платье было неправильным, просто оно неуместно». «Была бы она юристом, цены бы ей не было», — фыркнул Алан. Кора не могла не согласиться. Аргументы Луизы были вполне в духе времени. Уже не поймешь, что прилично, а что выходит за рамки. 2 года назад снова вошли в моду длинные юбки, почти по щиколотку, но теперь подолы опять взлетели до колен. А тем летом бейсбольная команда Куклус-клана вызвала на поединок команду Монровия из Негритянской лиги. Судили белые католики, не питавшие пристрастия ни к той, ни к другой стране. Кора опасалась потасовки, на игру не пошла и Грету не пустила. Но Йозеф, Реймонд и Алан пошли. Драки не случилось. Потом долгие годы все трое хвастались, что видели тот самый матч, в котором Монровия побила клан со счетом 10-8. Но еще удивительнее, для Кура, по крайней мере, стала другая новость. Майра Брукс ушла от мужа и 2 младших детей, которые еще жили дома. Поговаривали о другом мужчине, но, возможно, то были слухи. Точно было известно, что Майра теперь работает в Чикаго, пишет еженедельную колонку о здоровье, красоте и психологии для журнала, о котором никто не слышал. Корин и приятельницы, мягко говоря, пришли в ужас. Как-то раз осенним вечером, когда Виола и Кора надписывали конверты для Лиги голосующих женщин, Кора ненароком упомянула Майру. «То, что сделала эта женщина, неслыханно», — прошипела Виола, припечатав пером каждый слог. «Если она была несчастлива в браке, это одно дело. Но я не понимаю, как женщина может бросить детей. Тео отправили в военную школу, Джун у какой-то родственницы». Виола сделала паузу и без особого тщания лизнула конверт. «А Зейна Хендерсон еще ее защищает. Войдите в ее положение», — говорит. «Мол, мадам Брукс никогда не хотела быть матерью. Она хотела быть писателем, хотела творить, и долгие годы наступала себе на горло». Виола покачала головой, из прически вывалилась шпилька, и Виола вернула ее на место. «Знаешь ли, я не думаю, что это правильно. Может, Майра и не хотела быть матерью, но дети-то у нее есть, значит, надо соответствовать. Я понимаю, что они с Зейной большие подружки, но против детей она совершила преступление». Кора молчала. Виола злилась. Причины были. Но у Коры имелись свои источники сведений. Она надписала конверт под пристальным взглядом Виолы, та явно ждала ее реакции. «Зейна права», — наконец сказала Кора. «По крайней мере, Луиза мне однажды говорила, что Майра не хотела детей и не была счастлива с Леонардом». Она встретила раздраженный взгляд Виолы, отвела глаза. «Но я согласна, что все это очень грустно. Бедные детки, бедные Тео и Джун». «Вот именно что грустно». «Но, прости. Знаешь, я не понимаю, чего вы все жалеете эту женщину. Я не вижу, что не так с Леонардом Бруксом и почему ей понадобилось от него бежать. Я с ним встречалась, он, кажется, приличный человек и зарабатывает хорошо. Зейна говорит, что Майра жаловалась на его требовательность и неделикатность, но мне так не показалось. Все, с кем я говорила, считают, что он вовсе неплох. Ну, ладно, пусть так. Надо же было с самого начала понимать, за кого выходишь замуж. Если он и правда такой людоед, она бы это сразу заметила. Может, она имела в виду секс?» Виола не ответила, но по ее лицу было ясно, что Кора зря задала вслух такой вопрос. Майра, когда говорила про Леонардо, могла иметь в виду это. Кора аккуратно сложила конверты в стопочку, а может и нет. Но если речь о сексе, она не могла знать, за кого выходит, она была очень молода, вот я о чем. Виола, не сводя глаз с Коры, взяла перо, впалые щеки порозовели. «Господи, Кора, просто не верится, что ты такое ляпнула!» Кора помолчала. Продолжать неразумно. Зейна Хендерсон уже проиграл эту битву. Никто не желал встать на сторону Майры или хотя бы ее понять. Кора и сама не ведала, почему ее это так взволновало. Не то чтобы ей уж очень нравилась Майра Брукс, но ведь и Кора была юной невестой и не представляла, во что ввязывается. Так что это самая свадьба и отношения, которые за ней следует, прошли. Коре удалось устроить свои дела тайно, Майре повезло меньше. У Коры есть Йозеф, она не может осуждать Майру. Если та говорила о сексе требовательность и неделикатность, весьма неприятное сочетание, даже хуже, чем ничего. Но когда кузина Этель Монтгомери прислала той из Мичигана афишку с фотографией Майры, всегда молодая Майра Брукс, мать кинозвезды Луизы Брукс, сегодня вечером раскроет вам секреты красоты и здоровья, тут уж никто не захотел ее защищать. Вскоре выяснилось, что Майра решила воспользоваться Луизиной растущей славой и устроила в образовательном лагере Шитокве небольшой бизнес. Читала лекции о том, как вырастила такую красивую, стройную и знаменитую дочь, и как поддерживает красоту сама. Женщины Уичиты громко вопрошали, упоминает ли Майра на лекциях, что бросила младших детей, или вообще про них не говорит, потому что они, в отличие от Луизы, не кинозвезды. Что об этом думала сама Луиза, неизвестно. Она уже стала по-настоящему знаменитой и недоступной. Ее имя появилось на экране рядом с именем Филдса. А в журналах писали, что она собирается выйти замуж за молодого и красивого режиссера нового фильма, в котором играет. Примечание. Уильям Клод Филдс. Дукенфилд, 1880-1946 год. Американский комический, театральный и киноактер, фокусник и писатель, нередко в амплуа самовлюбленного мизантропа. Вместе с Луизой Брукс снялся в фильме «Это старая армейская забава» 1926 года, который поставил режиссер Эдвард Сазерленд. 1895-1973 годы. В 1926 стал мужем Луизы. Конец примечания. Вскоре в прессе появились описания шикарного дома новобрачных в Калифорнии, пышных празднеств, где подают икру, пикников со знаменитыми друзьями в замке Хёрста. Примечание. Уильям Рэндольф Хёрст, 1863-1951 год, американский газетный магнат, крупнейший издатель газет и журналов первой половины XX века, влиятельный общественный и политический деятель. Конец примечания. Луизу фотографировали с новым мужем в вечерних платьях и когда она навещала Нью-Йорк в разнообразных мехах. В мае Гретта пришла из школы домой, откусила от яблока, которое Кора ей протянула, и заявила, что хотя от Джун Брукс и ушла мама, никто в школе не считает ее невезучей. «Зато она поедет в Голливуд», — объясняла Гретта, хрустя яблоком, — «и все лето будет жить у Луизы. Я сказала, что видела ее сестру в Нью-Йорке и тоже хочу в гости. Она сказала, что посмотрим. И Тео, ее брат, тоже поедет». Все говорят, они будут жить в особняке, и там, наверное, есть бассейн и слуги, а Луизин муж страшно богат, у него 6 машин, а по дому так и шляются разные голливудские звезды. Тут Гретта уселась на стул, скрестив исцарапанные ноги и подняв подбородок на манер элегантной дамы, позирующей у бассейна. Кора улыбнулась. В школе и на публике Гретта еще робела, но дома вела себя весьма сценично. «А когда лето кончится, Джун вернется?» Гретта замотала головой. «Нет, поедет в Париж, учиться в одну школу. Я забыла, как называется, но учительница, как услышала, так сказала, ну и ну, а неплохо, когда сестра звезда. И Луиза будет к ней все время приезжать, потому что она такая богатая, что ей океан переплыть, как нам улицу перейти». Кору поразило не богатство, а широта жеста. Если бы летом 1922 года кто-нибудь сказал ей... что ее неприветливая и коварная подопечная вскоре станет богатой и знаменитой, она бы не слишком удивилась. Но она тогда и помыслить не могла, что всего через несколько лет Луиза не только счастливо выйдет замуж, но и возьмет под крыло брошенных матерью, сестренку и брата. Кора признала себе, что, пожалуй, зря волновалась. Несмотря на Луизину самоуверенность и беспечность, дела у нее и впрямь шли хорошо. Как и у всех в те годы. Эрл женился в Сент-Луисе, и хотя он еще учился на врача, и денег у него было немного, родители невесты раскошелились на свадьбу с 300 гостей, маленьким оркестром и стейками на званом обеде. Шафером был Говард, а Грета несла букет. Гости пили за будущее новобрачных, и хотя на церемонии присутствовали мэр города и комиссар полиции, никого не беспокоило, что в одну чашу для пунша подлили джина. Йозефу удалось устроиться на самолетостроительный завод. В те времена Уолтера Бича или Клайда Сессну можно было встретить на Даглас-авеню, и немногие понимали, кем они скоро станут и во что скоро вырастет новая отрасль. Примечание. Уолтер Гершель Бич, 1891-1950 год, летчик, в 1932 году основал в Уичите самолетостроительную компанию. Клайд Вернон Сессна. 1879-1954 годы, летчик, авиастроитель. В 1927 основал в Уичите авиастроительную компанию. Конец примечания. Йозеф год проработал вахтером, но потом кто-то пустил его покопаться в моторе, и Йозеф произвел впечатление. Когда университет Уичиты объявил набор на новую специальность, инженер самолетостроения, компания оплатила Йозефу обучение. Он стал хорошо зарабатывать, и Этель Монтгомери поинтересовалась у Коры, брать ли его в расчет, а то у меня сестра в Дерби овдовела. Кора ответила, что, увы, умирающая жена взяла с Йозефа слово никогда больше не жениться вновь, и брат, Господь его храни, ей пообещал. «Как романтично», — сказала Этель. «Весьма», — согласилась Кора. Она тут же рассказала Йозефу о своей лжи. «Женщины любят жалеть мужчин», — предупредила она, — «теперь будут за тобой ухаживать». Йозеф решил, что это остроумно. Они были дома одни, и он поцеловал Кору. Удача, казалось, была везде, как воздух, которым дышишь и не замечаешь. Рынок шел вверх, дождь шел когда надо, впереди все было светло и ясно, как в летнем небе. Наступил 1929 год, по всей стране парни и девушки веселились, танцевали под джаз, и имя Луизы Брукс шелестело легким ветерком в журналах и кино. Разумеется, вскоре ветер переменился.